Глава 28. Сарафанное радио. Ольга. Вчера я была очень удивлена тому, как Сергей отреагировал на просьбу моей тети освободить дачу от его вещей и пригнать машину ко мне во двор. Он просто сказал ей в ответ: «Хорошо, как вам будет угодно». Это совершенно не похоже на моего пока еще мужа. Всю ночь меня не покидало чувство, что он что-то задумал, что будет от него какая-то подстава. А сейчас, выйдя из подъезда, удивляюсь еще больше. Мерс уже стоит во дворе прямо под моими окнами. Обалдеть! И он даже ни разу не позвонил мне. Я была уверена, что после общения с тетей Сергей тут же начнет обрывать мой телефон и вещать о том, как я несправедливо с ним поступаю. Он уже не раз говорил мне, что я не должна претендовать на его имущество, что он заработал на него сам лично, и что я прекрасно об этом знаю. А тут взял без лишних слов, согласился отдать машину? Вот странно все это. Очень странно. Сажусь в свою машину и еду на работу с полным ощущением того, что я не была там целую вечность. Эти выходные показались мне очень долгими, так как всего лишь за пару дней я словно прожила 25 лет, вырванных из моей жизни. Сегодня ночью я очень сильно постаралась абстрагироваться от всего, что связано с прошлым, и все свое внимание направила на работу. Всю ночь проверяла тетради и почти не спала. Хорошо, что мне сегодня к третьему уроку. Нужно продержаться эти 2 недели и, наконец-то, уйти из школы. Была бы моя воля, то я сделала бы это прямо сейчас. Подъезжаю к школе и отвечаю на звонок от Веры. «Привет, Вер». «Оль, здравствуй», – тихо произносит она почти шепотом. «Слушай, мне тут сорока на хвосте принесла, что родители Славика отняли у вас сына. Это правда? А сорока – это случайно не сиделка?» – догадываюсь я. «Да», – шепчет Вера. «Вчера моя мама была в доме Гончаровых, приходила подержать Николая Павловича. Но там не только она была, а весь поселок, наверное. Мама сказала, что сначала Славик вышел из дома. Затем ушла сиделка, потом Николай Павлович куда-то исчез. А когда он вернулся, то был словно сам не свой. А затем и сиделка пришла, злющая, как собака. Мама сказала, что у нее аж пар из носа шел. Принялась быстро собирать свои вещи, приговаривая, что больше никогда в жизни не перешагнет порог этого дома». Вера прерывисто вздыхает. Короче, она всем рассказала о том, что сделали родители Славика. Из нее лилось и лилось. Потом разрыдалась и сказала, что если бы она только знала об этом раньше, то обходила бы их дом за версту и ни за что на свете не стала бы прислуживать людям, которые так жестоко обошлись с родным младенцем. «Оль!» – всхлипывает Вера. «Мне до сих пор в это не верится. Я ж помню, какой красивой парой вы были. Вам вся школа завидовала. Вы так любили друг друга, так ждали, когда у вас родится малыш. Я прекрасно помню, как ты ходила с животиком. Какой счастливой была. Что же они за люди такие? Как они могли так жестоко поступить с вами?» Поселок есть поселок. Раньше там слухи разлетались молниеносной скоростью. И сейчас, видимо, ничего не изменилось. Поэтому я нисколько не удивлена тому, что историю уже обсуждают в каждом доме. Помню, раньше придешь в магазин и с самого утра узнаешь новости о том, что за ночь произошло в поселке. Местные бабушки не дремлют, и сарафанное радио тоже работает без боев. Вчера сиделка Гончаровых была очень подавлена. Она переживала за судьбу нашего сына, словно за родного внука, и, видимо, не смогла сдержаться. Вошла в дом и все рассказала людям. «Вер, все это правда», – стоя у машины, вздыхаю я. «И если честно, то я сама до сих пор не могу в это поверить». «Вы же будете искать его?» – с тревогой спрашивает она. «Конечно, мы уже этим занимаемся». «Ой, дай бог найдете. Много лет прошло, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В любом случае, я и весь поселок будем держать за вас кулачки. Спасибо за поддержку. И, кстати, на похороны Риммы Альбертовны никто не собирается. Все понимают, что о мертвых плохо не говорят, но люди не могут молчать. Знала бы ты, что тут творится», — в шоке произносит Вера. «Я по пути на работу зашла на почту. И там капец, что происходит. Екатерину Викторовну кроют всякими разными словами. Даже несмотря на ее преклонный возраст, люди не стесняются в выражениях. Она до сих пор там работает, вспоминая женщину, которой относила письма. Конечно, работает. Всю жизнь на одном и том же месте. Давно уже на пенсии, но все равно с почты никак не может уйти. Вот теперь, чувствую, точно уйдет. Все же понимают, что она соучастница. Это из-за нее до тебя не доходили письма Славика. Ты только посмотри, какая гадина, брезгливо выплевывает Вера. На деньги повелась. Рима всех по тебе подмяла, всем заплатила, чтобы вас разлучить. У меня слов нет. Ой, на меня даже люди обернулись. Снова начинает шептать. Я же на работе. А работать совсем не могу из-за всего этого. Вера, я тоже приехала на работу. Ставлю машину на сигнализацию и иду к школе. У меня урок начнется через 10 минут. А, все-все, не отвлекаю. Торопливо произносит она. В общем, желаю вам найти сына и буду ждать от вас хороших новостей. Еще раз спасибо за поддержку. Вхожу в школу, заворачиваю в коридор и вижу у окна дочь вместе с Кирой. Они, не замечая меня, смотрят в тетрадь. Такое чувство, что Кира что-то объясняет Вике. Подхожу к ним и слышу. И вот здесь тоже должен быть более развернутый ответ. Ты верно перечислил материки, но... Не помешаю? Спрашиваю я, глядя на них по очереди. «Доброе утро, Ольга Алексеевна», – бросает мне Кира. «Не помешайте, мы уже почти закончили. Вик», – обращается к ней. «Как все исправишь, принеси мне на проверку». «Хорошо», – кивает дочь и устремляет на меня недовольный взгляд. «Ты что-то хотела? А ты разве не хочешь со мной поговорить?» Выгибаю дугой бровь. «Меня интересует, когда ты вернешься домой». Надеюсь, идея со съемной квартирой уже не актуальна. Идея со съемной квартирой уже воплощается в жизнь. Не дают даже договорить мне. Папа занимается этим вопросом. На днях перееду. Что-то еще? Скрещивает на груди руки. У меня к тебе много вопросов. Но пока ты разговариваешь со мной в таком тоне, я... А другого тона не жди от меня. Снова перебивает. Лично мне с тобой нечего обсуждать. Я не собираюсь мусолить тему моего удочерения. Все и так уже ясно. Ты мне всю жизнь врала. И этому нет никакого оправдания. Вик, в молодости я потеряла ребенка. Из-за этого больше не могу иметь детей. Но мне очень хотелось стать матерью. И когда я впервые прижала тебя к груди, то... Ты ни разу за всю жизнь не рассказывал мне об этом. Ни разу не поделилась своей болью. И за все эти годы я ни разу не заметила, чтобы ты о чем-то очень сильно переживала. А сейчас пытаешься надавить на жалость? «Что ты сказала?» Выдыхаю я, глядя на нее во все глаза. «Ты говоришь, что у тебя, кроме меня, никого нет, что Бог не дал тебе родных детей и все такое. Этим пытаешься разжалобить меня. Но я не могу наступить тебе на горло и сделать вид, что ничего не произошло. Я всю жизнь тебе доверяла, всю жизнь считала тебя родной матерью и верила, что между нами нет секретов. Да если бы ты сама мне об этом рассказала, то я бы посмотрела на ситуацию с другой стороны. А так получается, что все, кроме меня, знали, что я приемная. И все благополучно молчали. Кто все? Сыжу сквозь зубы. Папа, я и тетя Люба. И Кира Андреевна, возмущенно таращится на меня. Это как минимум. А может, еще кто-то знает, мне это неизвестно. Со вздохом закрываю глаза и мотаю головой. Я одного не могу понять. Устало изрекаю. Тебя там что, папа с Кирой так хорошо обрабатывают? Что за чушь ты несешь, Вик? Сплескиваю руками. Ты за эти дни хоть раз задумалась о том, в чем меня обвиняешь? Задумалась и не раз, хамит она, дерзко глядя на меня. Откуда мне знать, как там у тебя было на самом деле? Ты же вечно топишь за учебу, за образование. Может, ты забеременела в 18 лет, поняла, что учеба должна быть на первом месте, и сделала аборт, после которого не можешь иметь детей. А сейчас пытаешься меня разжалобить тем, что потеряла ребенка. По правой руке проносится мощный разряд тока. Кисть горит от желания залепить ей пощечину. Но здесь люди. Пошла вон. В упор смотрю на нее. Я настолько устала перед всеми оправдываться, что больше нет никаких сил. У меня и так душа в клочья из-за последних событий. А она решила меня добить? Жалит меня взглядом. Разворачивается и идет к кабинету физики. Весь урок сижу, как на горстке гвоздей. С трудом дожидаюсь звонка на перемену. Так, наверное, обычно дети его ждут. А затем быстрым шагом иду в учительскую на разговор с Кирой. Я горю изнутри. Языки пламени рвутся из-под кожи. «За все ответишь», закипаю еще больше. «Все ответите». Не дойдя до учительской, замечаю, как Кира входит в кабинет директора. Иду за ней. Знаю, что директор вместе с секретарем уехали в другой филиал. Поэтому, врываясь без стука в приемную, вижу, как Кира кладет на стол секретаря какие-то бумаги. Закрываю за собой дверь и испепеляю ее взглядом. «Ты спала с моим мужем у меня дома. Ты рассказала моей дочери о том, что она приемная. Ты настроила ее против меня». Выстреливаю, как из пулемета. «Ты...» «Ольга Алексеевна, давайте не здесь, пожалуйста», сдержанно произносит Кира и косится на дверь кабинета директора, которая неожиданно открывается. В проеме стоит зауч, она же сестра Киры, а в кабинете за большим овальным столом сидит директор, пару наших педагогов и несколько женщин и мужчин в деловых костюмах, которых я не знаю. И все они смотрят на меня во все глаза.